стыдом перед нею. Что я сейчас делал и зачем? Жизнь человека должна быть простой и открытой. Ложь даже в гедонических целях гораздо реже бывает оправдана, чем полагают в образованных кругах. Я понял, что запутался, и мне стало стыдно, страшно. И вместе с тем я по-прежнему чувствовал к Рэйчел нежность и жалость, которым примешивалась память о запахе ее теплого, пышного тела. Нет, я, конечно, не оставлю ее в нужде. Надо будет выработать какой-то приемлемый модус. Но как, однако же, мне не повезло, что я встретился с Джулиан. Можно ли просто попросить ее не говорить отцу о нашей встрече? Придумай для этого какую-нибудь убедительную причину, чтобы не выглядеть совсем уж бог знает как. Просто попросить и предоставить ей догадаться я не мог. Жалкие слова навеки замарают меня в ее глазах. Впрочем, разве я и без того уже не замаран? И так ли уж важно, что подумает Джулиан? Гораздо важнее, что будет знать Арнольд. В эту минуту Джулиан остановилась перед обувным магазином, у которого мы с ней расстались в прошлый раз. «Как мне нравятся вон те сапоги лиловые, видишь? Надо же! Какая зверская цена!» И тут я вдруг сказал: «Я тебе их куплю». Надо было выиграть время и придумать, под каким предлогом лучше попросить ее молчать. «Ой, Брэдли, это невозможно! Они ужасно дорогие! С твоей стороны это безумно мило, но я не могу». «Почему же? Я вон уже столько лет не делал тебе подарков. Пожалуй, с тех пор, как ты стала большая, ни разу. Идем смелее!» «Ой, Брэдли, я бы с радостью, ты такой добрый. Это мне еще дороже, чем сапоги. Но, понимаешь, я не могу». «Да почему?» «Я без чулок, не могу примерить». «Вот оно что. Я, кстати сказать, нахожу этот культ босоножества совершенно идиотским. А если наступишь на стекло?» «Я знаю. По-моему, тоже это идиотство. Я больше не буду. Это я только на фестиваль. Ужасно неудобно. Подошвы горят, сил нет. Надо же, как досадно. А чулки купить нельзя? Тут поблизости нет такого магазина». Я полез в карман за бумажником и, вытаскивая руку, выронил на тротуар скомканные носки. С горящим от стыда лицом я в торопях нагнулся за ними. «Смотри-ка, вот здорово! Я могу надеть твои носки! Такая жара, неудивительно, что ты их снял! Можно? Ты позволишь?» «Разумеется, пожалуйста! Они были чистые утром, но, конечно, сейчас глупости! Вот это как раз предрассудки! Не то, что насчет босых ног! Ах, Брэдли! Мне так хочется эти сапоги, но они такие ужасно дорогие. Может, я отдам тебе, когда...» «Нет, и довольно торговаться. Вот тебе носки». Она тут же натянула их, стоя сначала на одной, потом на другой ноге и держась за мой рукав. Мы вошли в магазин. Там было прохладно и полутемно. Совсем не похоже на магазин тех кошмаров, что мучили меня и мою сестру, или на воспоминания о чреве матери, скорее на хлам какой-то древней, бесстрастной, даже аскетической религии. Ряды белых хранилищ, содержащих, быть может, мощи или святые дары, церемонные служители в темном облачении, тихие голоса, сиденья для медитации, какие-то скамеечки, сапожные рожки. Мы уселись в два соседних кресла, и Джулиан попросила свой размер.